Договорив, Митакаде сел на кресло. Фугаку сложил одной рукой печать концентрации и сказал: «Можешь начинать». Марита дураком не был и за два дня в Канахе уже довольно много знал об Учиха. Кроме того, за Чинойки было преимущество. Он видел вчерашний и утренний спарринг Фугаку с Хафуку и прекрасно понял, что в тайцзюцу ему до экзаментара далеко. Чинойки сразу отпрыгнул. Пусть и любил блефовать, но риск оказаться на лопатках был уж слишком велик. Фугаку начал атаковать первый, запустив в экзаменуемого огненным шаром. Марита удачно скрылся за водяной стеной. Как только пар развеялся, из стены вылетело очень много быстрых маленьких водяных сфер, а за ними и сам Марита с ножом в руке. Когда Фугаку заблокировал удар на свой куной, Чинойки увидел в его глазах две вращающихся черных запятых. Про шаринган и его обилки Марита, конечно, слышал, поэтому снова увеличил дистанцию с экзаменатором. Правда, Фугаку уже понял, что в ближнем бою противник ему явно уступает, поэтому сначала отправил вперед себя пару десятков сюрикенов, усиленных техникой багрового отшельника Феникса, а следом пошел на сближение сам. За ярким огнем Марита не разглядел метательное железо, поэтому снова скрылся за водяной стеной. Сюрикены он обнаружил только когда услышал характерный звук их вонзания в воду. Пусть отразить железо техника не могла, но прилично замедлила, Марита без особых проблем смог отбить своим ножом. Предвидя атаку экзаменатора, Чинойки дотронулся до своей водяной стены. Жидкость на мгновение перестала держать форму, преграда упала и открыла взору блондина, несущегося на него Фугаку. Хоть Чинойки не произнес ни слова, но вода, которая только что бесформенно падала на пол, резко обратилась в несколько крупных снарядов, на большой скорости полетевших в Учиха. Шаринган Фугаку снова завертелся, в его глазах появилось третье Тамое. Не по-человечески извернувшись, юноша уклонился от приема экзаменуемого и продолжил двигаться к Марита. Но Учиха от ближнего боя отделил аргумент посерьезнее. Чинойки прицепил к своему ножу цепи и мастерски резал воздух вокруг себя, не давая спарринг-партнеру приблизиться. Но и Фугаку свое звание Джонина получил вовсе не за красивые глазки, хотя и частично благодаря им. Учиха улучил момент и смог схватить нож за цепь возле рукояти ножа. Мощным рывком Учиха притянул противника к себе. Но и Марита был не пальцем деланный, из его руки уже вытянулись несколько водяных щупальцев. Тентакли начали обхватывать Фугаку, и он был вынужден отпрыгнуть, отпустив оружие экзаменуемого. В скорости Учиха соперника превосходил, поэтому даже после прыжка успел снова сблизиться на расстоянии цепи ножа. Марита, только развеявший щупальца, их поддержание требовало слишком много чакры, совершил неудачный бросок ножа. Оружие пролетело мимо Фугаку и с грустным звяком упало на пол. Учиха сразу же ринулся в рукопашную, но вдруг краем своего шарингана заметил, что от ножа на цепи стала отделиться его копия из воды. Фугаку подпрыгнул, пропуская водяной нож под собой. Неожиданно, валяющееся мертвой змеей на полу оружие Марита взлетело в воздух и угрожающе нацелилось на Учиха. Великолепный контроль, вслух изумился Хяши. Стоит сказать, что такие чудеса Чинойки давались непросто, даже на лбу выступили капли пота. Он полностью сконцентрировался на управлении сразу двумя оружиями и остался полностью беззащитен. Сложилась патовая ситуация. Фугаку, зависший в воздухе, мог послать в противника любую огненную технику, и тот бы никак не смог увернуться. В то же время Марита, пока эта самая техника до него летит, мог проткнуть сердце Учиха. Митакада Хамура кивнул куда-то в стену, и между Чинойки и Учиха появился шиноби в маске. «Достаточно», — сказал он, — «останавливаю драку». Фугаку отряхнулся и протянул сжатый кулак Марита. Чинойки канаховских приколов не знал, но все интуитивно же отбил кулак Учиха своим. Следующий экзамен должен был быть у Хафуку, но самый старший Чинойки пока еще на арене не появился, организаторы дали Марита время поделиться эмоциями. Зато второй экзаменатор уже стоял перед судьями. Высокий, довольно широкоплечий мужчина с пепельными волосами до лопаток, одетый в аккуратную базовую форму Джонина. Он повернулся лицом к сидящим на балконе и приветливо улыбнулся. Во всем его образе просматривались твердые принципы. Не узнать Сакума Хатаке было просто невозможно. Часть 3, глава 13, экзамен, Хафуку. Примечание к части. С главой сильно припозднился, косяк, признаю. Но сессию я пережил так, что должен график наладиться. Хотя бы до следующей сессии. Хафуку вышел на арену и огляделся. Его сразу привлек незнакомый пепельно-волосый мужчина. Когда оценивающие взгляды двух шиноби встретились, Митакада снова начал говорить свою длиннющую шаблонную речь о правилах проведения экзамена. После того, как старейшина пожелал удачи, Сакума сложил печать концентрации и напрягся, ожидая атаки. Только вот Хафуку стоял на месте. Все-таки приколов с распальцовками во время спаррингов у Чинойки не было. Стоит заметить, что Хафуку выглядел максимально не на джонина, стоял расслабленно, даже вальяжно, на сигнал к бою никак не среагировал. Так еще и серые балахоны, купленные еще в стране пара за копейки, визуально делали его худым. В купе с прочими знаниями о Чинойке, Сакума сделал вывод, что перед ним пользователь гендзюцу. Печать концентрации в спаррингах означает готовность к бою. «Нападайте», — пояснил Хатаке, и уже через доли секунды увидел в паре сантиметров от своего лица ногу Хафуку. Сакума смог в последний момент заблокировать удар двумя скрещенными руками, но даже так отъехал по полу на пару метров. Чинойке, почувствовав сопротивление, моментально отпрыгнул и уже сам блокировал удар Хатаке. Удар, блок, блок, удар и так по кругу. В тайдзюцу мужчины были примерно равны, но по боевому опыту Хафуку значительно уступал прошедшему Вторую мировую войну шиноби Сакума. Вместо блока Чинойки мощным толчком оттолкнул руку противника и отпрыгнул, посылая в Сакума огненный шар. Хатаке резко присел и хлопнул руками по полу. Стремительно выросшая каменная стена, украшенная четырьмя головами псов. Стихия молнии. Разряд сразу среагировал на появившуюся преграду Хафуку. Каменная стена не выдержала разряд электричества и развалилась. Обломки еще не успели упасть на пол, а Сакума уже снова связал Хафуку тайдзюцу. Но первый же удар от Чинойки заблокировать не смог, хоть и пытался. Руки Хатаке, движимые кулаком Хафуку, смачно впечатались в грудную клетку пепельноволосого. Джонин Канахи пошатнулся, отклонился на несколько градусов, уже готовый упасть, и звучным хлопком лопнул, оставив после себя облачко белого пара. Хафуку оказался в полном недоумении. Ничего подобного раньше он не встречал, но все равно понимал, что так просто на вершину мира ниндзя люди не забираются. Поэтому, ожидая нападения, сосредоточенно начал смотреть по сторонам, но вдруг почувствовал вражескую чакру по собой. Из земли высунулись две руки и потянули Чинойки вниз. С техникой двойного самоубийственного обезглавливания Хафуку был знаком, поэтому среагировал моментально. Ноги Чинойки сразу заискрились молниями. Сакума был вынужден разжать руки. Хафуку сразу перешел контратаку и ударил разрядом по земле. Сакума был вынужден вынырнуть из земли. Терять инициативу Чинойки не собирался, поэтому сразу послал в оппонента огненного дракона. Зубастая пламенная голова стремительно понеслась к Хатаке. Джонин уже не успевал ни увернуться от техники, ни заблокировать ее. И вот до, казалось бы, неизбежного столкновения оставались считанные секунды. Фигуру Сакума уже полностью закрыла пламенем. Вдруг Хафуку увидел белый след чакры. Голова огненного дракона распалась пополам и растворилась в воздухе, открывая Чинойки целого и невредимого Хатаке с обнаженным танто. Сакума и Хафуку снова сблизились. Чинойки был поражен необычностью оружия противника. Неестественно белоснежный для металла клинок был легок, мужчина спокойно сдерживал его выпады кунаем и выглядел очень хрупким. Но вдруг Сакума сделал очередной выпад, на этот раз влив в свое оружие чакры. Кунай Хафуку грустно звякнул напоследок и развалился пополам. Не давая оппоненту развить успех, Хафуку отпрыгнул и в прыжке послал в пепельноволосого сначала огненный шар, потом агенного дракона и, наконец, завершил очередь змеиной молнией. Техники у Чинойки получились на славу. Огненный шар вышел диаметром 1.3 метра, пламенная морда приняла такое выражение, что только своим видом нагоняло ужас. Сакума был впечатлен, но должно старания Чинойки не оценил, спрятавшись за большой земляной стеной. Электрическая змея у Хафуку получилась больше похожей на китайского дракона. Трехметровая искрящаяся молния рептилия без труда разрушила преграду перед собой. Хатаке был вынужден мощно прыгнуть и в полете разрубить змеюку своим клинком белой чакры. На самом деле, поединок на этом уже можно было заканчивать. Хамура был крайне доволен и Хафуку, и Сакума, но ни себя, ни двух сражающихся, старейшина лишать удовольствия не собирался и молча продолжил наблюдать. Хатаке выпрямился после эпичного приземления и встряхнул рукой с клинком. Его темные глаза встретились с фиолетовыми глазами Чинойки. Мужчины синхронно улыбнулись и начали сближаться. Хафуку прекрасно понимал, что все, что надо показать, он уже показал, и что раскрывать еще один свой козырь резона нет. Но еще раз выходить против настолько искусного мечника с кунаем Хафуку посчитал неуважением к противнику. Мужчины сблизились, Сакума начал замахиваться на противника сверху. Хафуку рукой потянулся вверх, как будто бы намеревался остановить клинок просто ладонью. Из рукава чинойки вывалился свиток, который тот сразу же распечатал с большим количеством пара. Площадку разрядил звонкий звук удара металла об металл. Хафуку принял удар белого клыка Сакума на свою расширяющуюся к концу саблю. Начался поединок в киндзюцу. Противники разительно отличались. Сакума был профессионалом в обращении с клинком, но несмотря на весь опыт хатаки, Хафуку умудрялся его теснить. Мощные размашистые удары чинойки были чистой профанацией для любого мастера меча, но таковых Хафуку не встречал, так что использовал самую простую технику – «сам бей, другому не давай», хотя обычно тактика с мечом у него была другая и называлась «пхернуть молнией, да посильнее», но раскрывать все фишки своего меча чинойки не собирался, и ему, и Сакума уже было совершенно ясно, что, когда кто-то найдет брешь в защите оппонента, бой сразу остановит. Естественно, первый брешь в защите нашел Хатаки. Хафуку пользовался принципом «лучшая защита, это нападение», поэтому как только чинойки запыхался и замедлил темп ударов, Сакума сразу сделал замах. Казалось бы, еще немного и чинойки получит красивое ранение в бок, но на поле появился шиноби в маске. «Достаточно», — сказал Анбу, и сражающиеся остановились. «Его надо отбить», — улыбнулся Сакума и протянул кулак чинойки. Хафуку его отбил и улыбнулся в ответ. Было ощущение, что по разным коридорам Анбу мужчины разошлись хорошими друзьями. Этим красочным поединком были довольны и Сакума с Хафуку, и Хиаши с Митакада, да и все наблюдавшие анбушники. В общем, все, кроме Чина, виду мальчик, конечно, не подал. Но когда уходящий в комнату к Джомику и Марита Хафуку посмотрел на трибуну судей, то от взгляда своего главы ему стало не по себе. Дома его явно ждал неприятный разговор. Часть 3, глава 14. Экзамен. Джомику. Примечание к части. Я уж было думал, что не успею выпустить главу в этом месяце, но вселенная любезно согласилась подкинуть мне високосный день. Последним на площадке ждали Джомику, но ждали уже без интереса, так чисто для галочки, как ждут после пятичасового застолья именинный торт. И сам Джомику это прекрасно понимал. Сегодня вообще все складывалось против него. В отличие от своих уже сдавших экзамен соклановцев Кицуюганом, парень владел давно и в бою уже полагался на его гендзюцу и способность превращать любую свою рану в свое оружие. Кроме того, желанием давать еще одному малолетнему чинойке Джонина руководство деревни, скрытой в листве, совсем не горело. А уж после того уровня, который показали Сакума и Хафуку, и так низкий шанс получить высшее шинобское звание опустился неприлично близко к нулю. Митакада с довольным закончил писать что-то на своих бумажках, аккуратно сложил листочки, убрал их в папочку с подписью чинойки Хафуку и дал отмашку Анбу. Через полминуты на арену вышел Джомику. Появился и его экзаменатор. Острые желтые волосы, мягкая улыбка, добрые глаза и стандартный костюм Чунина Канахи. Намика Дзимината сам впервые был экзаменатором. Обычно такой чести Чунины не удостаивались, но для юного дарования было сделано исключение. Тем более уже совсем скоро Хокаге планировал дать Намика Дзитакубицу Джонина, если тот продолжит так же успешно справляться со своими обязанностями. Так что позволить себе облажаться Мината никак не мог. «Можете начинать», — сказал Хамура с трибуны. Мината сразу сложил печать концентрации, показывая готовность к бою. Джонику все шинобские ритуалы прекрасно знал, но для начала все же поиграл в дурачка. Мало ли, его предыстория была тактично умолчена Чином. В то, что от верхушки скрытой деревни можно что-то утаить, он, конечно, верил слабо. Но его противника вряд ли уведомляли о предыстории экзаменуемого. «Тебе тоже нужно сложить печать концентрации», — мягко сказал Мината. «Так у нас обозначают готовность к бою». Джонику послушно последовал рекомендации экзаменатора и повторил жест за ним. «Вот, теперь можешь нападать», — улыбнулся действующий Чунин Канахи. После этих слов чинойки сразу побежал на него. Джонику вообще был парень не глупый и спокойный, но вся эта ситуация его невероятно злила. Подняли рано, отвели под землю, ждать пришлось долго, какой-то смазливый перец экзаменует, Кицуюганом пользоваться запретили, так еще и больше, чем Чунина, точно не дадут. Так что ничего особенного здесь он показывать не собирался. Джонику просто хотел побыстрее закончить всю эту катавасию и пойти домой. Чинойки сблизился с Минатой и начал поединок в тайдзюцу. Пусть ростом парень не дотягивал даже до 170 сантиметров, зато с остальными физическими показателями у него полный порядок, спасибо генам папаши из клана Рейкаге и 2 месяцам у Кагуя. После того, как Чен отбыл в Канаху, заскучавший кот Сумару принялся за Джонику и здорово поднатаскал его в рукопашке. Поначалу умело комбинирующий стиль облака и приемчики из причудливого тайбзюцу Кагуя Джонику теснил Мината, все тайбзюцу которого было основано на стиле листа. Намика Дзипусти выглядел не очень внушающе, сам специализировался на ближнем бою. Джонику не ощущал, что уступает противнику в скорости, но ни разу обойти защиту блондина так и не смог. Он просто ничего не мог противопоставить идеальной реакции Мината. Прошло всего-то 2 минуты поединка, и Чинойки поймал взгляд молодого Чунина Канахи и по нему прочитал, что Намикадзе уже просчитал все его возможные атаки. Более того, Мината сам позволил экзаменуемому это увидеть в своих глазах. В другой раз Джонику мог бы и обиделся на такие поддавки, но сейчас парень хотел только одного – побыстрее свалить, так что с радостью воспользовался предоставленной возможностью и отпрыгнул. Мината увидел, что противник начал формировать техник, развернул на земле свиток и начал стремительно выводить на нем кистью причудливые вязи фуин. Резко взмывший мощный барьер остановил огромного огненного дракона, созданного Джонику, буквально в 10 сантиметрах от смазливого личика Намикадзе. Правда, такого напора барьер не выдержал и растаял в воздухе. Мината удивился, его барьеры уже могли выдерживать техники Джирай. Сглотнув, Намикадзе быстро достал новый свиток и бросил его. Вместо того, чтобы развернуться, сверток отскочил и упал к ногам блондина. Осознание пришло моментально, Чунин Канахи сразу сложил печать концентрации и крикнул «Кай!». Иллюзия рассеялась, и блондин увидел целый и невредимый барьер. Мината перед собой противника не увидел. Надо отдать Чунину должное, среагировал он моментально. Уже через мгновение он обернулся и был готов принять удар, но удара не было. Джонику стоял на приличном расстоянии от Намикадзе и не намеревался воспользоваться шансом и закончить поединок, пока противник защищался от несуществующей техники. «Стихия воды, град!» — выкрикнул название техники Чинойки. Вокруг него образовались сотни маленьких водяных шариков, которые сразу же устремились на Чунина Канахи. Отклониться от каждого из них у Мината не было ни единого шанса. Как, впрочем, и смысла этого делать. Когда водяные сферы были в считанных сантиметрах от Намикадзе, он несколько раз быстро взмахнул кунаем, напитанным чакрой молнии, и все шарики полопались. Но все же техника выполнила свою задачу. Джонику успел сблизиться и резким ударом выбить кунай из руки блондина. Почему Чинойки снова перешел на тайбзюцу, Мината не понимал. Намикадзе точно дал ему понять, что смог прочитать все его движения, но больше поддаваться не собирался. «Ускорение», — шепнул Джонику и невероятно быстрым ударом выбил воздух из легких Мината. Намикадзе начал соображать. Еще 3-4 удара он точно пропустит, а там уж и в гиндзюцу его поймать для Чинойки будет не проблема. Казалось бы, выхода не было, но внутренний карман обжег один свиток. Мината точно знал, используя он его сейчас, и у противника не осталось бы ни шанса. Но вот только о том, что Чунин смог одолеть этой техникой, еще даже Хокаге не знал. Да уж, терять свой козырь так блондин точно не собирался. Но к удивлению Намикадзе следующего удара не последовало. Джонику остановился и посмотрел на трибуны. На площадке появился анбушник, повернул голову сначала к Мината, потом к Чинойке, а затем сказал: «Бой окончен». Митакада почувствовал на себе взгляд Джонику и махнул рукой, давая отмашку анбу. «Что ж, на этом сегодняшний экзамен закончен», — улыбнулся старейшина. «Все результаты и соответствующие документы будут готовы завтра. Вам, Чен Дона, придется их забрать в канцелярии Хокаге после 11 дня». «Хорошо», — кивнул Чен. Хьюго никак не отреагировал на конец сегодняшнего процесса. Хьяши еще не отошел от боя Хафукусакума. «Хьюго Дано, нам пора уходить», — легонько потрогал его за плечо Чен. Хьяши растерянно поблагодарил Чинойке, на что тот легонько улыбнулся. Белоглазый шел за ним и, глядя на его хрупкую спину, думал: если на площадке был просто сильный член клана, то на что способно это маленькое чудовище? Примечание к части. Шняга-шняга, жизнь общажная, поэтому ничего обещать не могу, тем более в конце марта у меня сессия, но все же постараюсь делать хотя бы по главе в месяц. Часть 3, глава 15, будний день. А этому маленькому чудовищу ближайшие 5 дней из боевых навыков доступно было только корчить страшные рожи. Так что сидел глава клана Чинойки ниже воды, ниже травы. Гиндзюцу на анбушников накладывать не пытался, Проглядеть сквозь повязку Кицуриюга нам тоже, всем мило улыбался и вообще мало чем отличался от обычного кланового ребенка. Для него экзамен никакой трудности не представлял. Все равно наверху уже все решили, а давать звание или нет решал по сути только Митакада Хамура. Чинойки и Хиаши только и дали, что подписать 3 бумажки. Кстати о Хьюге. Молодой наследник одного из самых могущественных кланов не то что в мире, в Конохе, сейчас с легкостью мог отправить мальчика на тот свет за фирменные 64 касания, но Чен чувствовал, что белоглазый его побаивается, и это его забавляло. Хорошая сегодня погодка для осеннего дня, не правда ли, Хьяши? Улыбнулся Чинойке, оставшемуся с ним один на один длинноволосому юноше. Да-да, вздрогнул задумавшийся о чем-то Хьюга, отличный день для тренировки. Мне пора, до свидания, Чен сама, Ничиси, аж самой назвал. Впечатляю, самодовольно подумал мальчик, смотря вслед быстро уходящему Хьюга. Но надолго Чен один не остался. Уже через пару минут к нему из другого входа вывели остальных Чинойки. О, парни, хорошо поработали, все молодцы. И бородатый, кивнул на давно не брившегося Хафуку Чен, а затем повернулся к молодым Чинойке, и ушлый, и красивый. Пошлите домой, отметим, только по-тихому. Утро следующего дня. Фугаку вышел из дома необычайно рано для себя. Отмечали свои экзамены Чинойки и правда очень тихо. Чаем и тортиком из лучшей кондитерской Конохи. Самому Чину этот десерт явно не понравился, но своих соклановцев явно обрадовал. Учиха даже поймал себя на улыбке, когда вспомнил удивленно довольное лицо грозного Хафуку. Сегодня была суббота, выходной у гражданских, поэтому деревня, скрытая в листве, только просыпалась. Предприимчивые торговцы уже открыли свои лавочки. Из булочных уже приятно пахло свежеиспеченным хлебом. Фермеры с любовью поправляли разложенные на своих прилавках ровные ряды овощей и фруктов. Джонинам, которые экзаменовали новых шиноби, обычно выдавали выходные, так что Фугаку мог позволить себе ничего не делать целых 2 дня. Хотя обычно этим он и занимался, хмурого наследника Учиха старались почем зря не дергать, а в мирное время стоящих миссий было маловато, да и патрульные смены тоже доставались ему редко. Впрочем, молодого Учиха это не волновало, его вполне устраивало сычевать в своем особняке, пока не появились Чинойки. Нет, вы не подумайте, против них он ничего не имел. Живут себе и пусть живут. Он даже рад был, что в его доме наконец-то можно было услышать что-то кроме мертвой тишины. Но из головы Фугаку никак не мог выйти тот день, когда Чен вернулся из деревни, скрытой в песке. Как Чинойки превратился из обычного умного семилетки в готового убивать за своих главу клана, как только узнал, что его сестра пропала. Каким довольным, пусть и выжатым, он тогда вернулся с удвоившимися Чинойки. Это как раз и был тот пазлик, которого в жизни Фугаку не хватало. Семья. Его родители умерли во время Второй мировой войны шиноби, а Кагами пусть и пытался заменить ему отца, во-первых, больше годился ему в деды, а во-вторых, был слишком занят делами клана. Ноги как-то сами привели его к знакомому месту. Тут жила Микото и по совместительству и все остальные родственники Кагами. Своего дядю он тревожить не хотел, да и выслушивать его намеки, что пора искать жену и потихоньку забирать у старика полномочия начальника полиции. Скрыв свою чакру, молодой Учиха с легкостью пробрался на территорию дома нынешнего главы клана. Этот небольшой уютный внутренний дворик Фугаку знал как свои, как пальцев. Прошмыгнув мимо изящного сада камней, он оказался под окном и начал стучать парами. Сегодня Микото планировала основательно прогуляться по магазинам. Если у мужчин шиноби дни недели постепенно теряли свою важность, то у кунаичи дела обстояли иначе. Все-таки мода у ниндзя и гражданских была одна, а все новые коллекции привозились в бутики к выходным. И вот, девушка спокойно себе собралась, тщательно проверила свой образ у зеркала. Все же, когда молодая кунаичи выходит в люди, она всегда привлекает к себе много внимания, особенно если она в компании других шиноби. Особенно когда это компания из Джинчурики, нескольких наследников кланов и ученика одного из саннинов. От самолюбования Микото отвлекли резкие звуки. Сначала 3 быстрых легких стука, затем 2 медленных и 2 быстрых. Девушка сначала удивилась, потом улыбнулась, быстро подошла к окну, открыла его и ожидаемо увидела там Фугаку. «Мне кажется, я не слышала этот сигнал лет 6. В последний раз мы убегали смотреть на фейерверки со скалы с лицами, помню, как вчера было», — с улыбкой сказала Микото, глядя на стоящего под окном парня. «А ты чего тут забыл в такую рань? Мы же только через полчаса встретиться у башни Хокаге договаривались». Да вот, решил с утреца прогуляться, и подумал, почему бы не зайти за тобой, ответил Фугаку. Ну все с тобой понятно, похлопала мужчину по плечу уже стоящая рядом с ним племянница Кагами. Пошли, а то еще опоздаем. Фугаку очень хорошо ладил с Микото, когда она была ребенком. Ему, тогда 17-летнему лбу было весело помогать 12-летней девочке выскользнуть из-под крыла чересчур заботливой жены Кагами и показывать ей Коноху. Сейчас же никто бы и не подумал назвать Микото девочкой. Ей уже было почти 17, и она уже как полгода была джонином. В полиции ее знали и уважали, да и выглядела Микото уже совсем не как ребенок. Чуть отставший Фугаку мотнул головой и поднял глаза на уровень головы. «Помнишь, тут мы впервые накормили бродячую кошку?» Догнал парень Микото и показал на узкий переулок между домами. «Твое лицо, когда она на тебя залезла, забыть просто невозможно», — рассмеялась девушка. В общем, денек был хороший. Солнце лениво нагревало скрытый лист своими лучами, будто намекая, что устало трудиться и скоро уступит небосвод грозным тучам. Уже были слышны веселые возгласы бегающих по улицам детей и громкие речевки зазывал. Но Фугаку ничего замечал, все его внимание было приковано к красивому лицу, с обеих сторон обрамленным прядями темных волос. Хокаге любовался мирной деревней из большого окна своего кабинета, но в его голове навязчиво возникали мысли о скорой войне. Пока Хирузин был спокоен, но кто знал, сможет ли он через год также сидеть у себя в кресле, не плетя никаких интриг, никого не устраняя и не хороня. А где-то на 200 метров ниже сидел еще один мужчина довольно почтенных для шиноби лет. Последним солнечным днем он не наслаждался, да и вообще солнце редко видел, предпочитая лишний раз не вылезать из своего подземелья. Все было как-то слишком гладко, и Данза это тревожило. Глава корня не мог чувствовать себя спокойно, когда не плел никаких интриг, никого не устранял или не хоронил. Наконец-то тишину разорвал стук в дверь. Только Данза сказал «разрешаю», так перед ним сразу появился шиноби в безликой маске и положил на стол свежие копии отчетов, сегодня попавших к Хокаге. Дождавшись отмашки, шиноби исчез, оставив главу корня наедине с новыми документами. «Так-так-так», предвкушающе потер руки Шимура, вскрывая конверт с надписью «Чинойки». На некоторое время в мрачном кабинете воцарилась тишина, иногда прерывавшаяся бубнежом главы корня. «Меч необычной формы, значит, ага, эх, Митакада Хамура, хитрый лис, обо всем и ни о чем», раздосадованно сказал Данза, дочитав документ, еще и знаком с их главой. «Говорил я Хирузину, что надо меня было на экзамен посадить». Глава корня убрал документы в выдвижную полку стола. «Видимо, придется все делать самому», ухмыльнулся Данза и медленно задвинул полку. Мужская часть клана Чинойки собралась учена в комнате. Письменный стол был довольно маленький, поэтому запакованные в прозрачные пакеты жилеты и полагающиеся документы к ним разместились на кровати. Там же по-турецки сидел и маленький глава клана. «Так, для начала, все молодцы. Забрал я ваши документы», — улыбнулся Чен, — «все ожидаемо. Хафуку, ты, джонин, но показал ты много. Марита, тебе тоже дали джонина, но показал ты почти все. Джонику, ты чунин, вот тебя прям похвалю. Было красиво, быстро, пусть и не очень эффектно. Все свободны. Хафуку, останешься, надо будет поговорить один на один. Хай», хором сказали Джамьяка и Марита и вышли из комнаты. Чен поманил пальцем Хафуку и жестом попросил наклониться. Мужчина послушно опустил голову на уровень к голове своего ученика. Мальчик и улыбнулся и впечатал свой кулак в макушку учителю и сказал: «Ну вы и дурачок Хафуку-сенси, нахрена вы меч достали?» «Ай», выпрямился мужчина и начал оправдываться: «Но я же фуин на нем не задействовал. Ну не мог я так, ты видел какой у него клинок, а самого Сакума ты видел? Ну не мог я против такого противника обойтись кунаем. Ну не мог я против такого противника обойтись кунаем». У Хьюга Бейкуган, Митакада специалист по оружию, все поняли, передразнил его Чен, ну достал бы два, отошел бы на расстояние, ну не 15 лет же, ну, короче, нам нужно как-то скрыть твои узумацкие секреты. «И как?» — спросил заметно погрустневший Хафуку. «Ну, секреты Узумаки нормально удавалось хранить только Узумаки», сказал Чен, «а сейчас мы с тобой пойдем им сдаваться». Часть 3, глава 16, круговорот событий, примечание к части. На этот раз задержался, зато аж на 7 страниц пушечка вышла. Чен вскочил с кровати и, взяв Хафуку за рукав, потянул мужчину за собой. «Чина, я ушел, и Хафуку с собой забрал», заглянул мальчик по пути к сестре. Девушка даже ничего не успела сказать, а Чен уже оказался на улице, таща за собой покорного Хафуку. Когда чиновники уже покинули квартал и оказались на оживленной улице, мужчина остановился. «Ну, чё встал?» – возмутился Чен, который без чакры был не в состоянии сдвинуть своего учителя. «Да я спросить хотел», – виновато сказал Хафуку, – «а куда мы собственно идем?» «Как куда?» – усмехнулся мальчик. «Искать Узумаки, конечно. А зачем их искать?» – удивился мужчина. «Может, просто пойдем к ним?» «Хафуку-сенси, вот ты знаешь, куда идти?» Посмотрел на своего учителя, как на слабоумного Чен, и, прочитав немое отрицание в его глазах, продолжил: «Ну вот и я тоже. Узумаки я знаю только одну штуку, но искать 15-летнюю девушку в Конохе в выходной день дело бесполезное. Тем более нас могут неправильно понять. Так что идем мы к тому, кто скорее всего знает, где эти самые Узумаки обитают». «Понял, понял». Вздохнул Хафуку и решил сегодня больше маленькому главе клана не перечить. Удовлетворившись ответом мужчины, Чен снова схватил его за рукав и потащил его по скрытому лесу, ловко лавируя между компаниями подростков, парочек и родителей с детьми, пока они не добрались до маленького квартала из нескольких пустующих домов. Обычно Сакума не любил выступать в роли экзаменатора, даже два выходных дня обычно не могли заставить Хатаки согласиться. Но когда ему сказали, кто будет у него в противниках, любопытство пересилило. Уж очень шиноби хотел пощупать в бою чиновники. Хотя Хафуку не разочаровал Сакума, но все же мужчина чиновники в бою брал физической силой, колоссальным запасом чакры, мощью техникой и решимостью. Хатаки вспомнил тот необычный клинок, который его противник достал в конце. Хафуку точно больше напоминал ему прямолинейную кушину, чем хитрого и изворотливого чина. Сакума помотал головой, отгоняя все мысли о делах шинобиих. Все-таки законные выходные ему дали, так что он планировал провести 2 дня с сыном, пока тот еще не начал почти все время общаться с друзьями. По крайней мере, Хатаки надеялся, что так когда-нибудь будет. Время было уже обеденное, так что Какаши сидел напротив отца и довольно поглощал онигири с красной рыбой. Вдруг Хатаки-младший перестал есть и показал пальцем в окно с выражением удивления на лице. Какаши был скуп на эмоции, поэтому Сакума сразу обернулся. Если торопливо перебирающий ногами Чен вряд ли мог поразить мелкого Хатаки, то вот послушному почти 2-метровому накачанному амбалу, которого пацан тащил за рукав, это удалось. Хатаки-старший, конечно же, сразу узнал обеих чиновники. Наконец, Чен постучал в дверь. Ему открыл Сакума, из-за которого с любопытством выглядывал Какаши. «Добрый день», — улыбнулся последним Хатаки Чен. «Хафуку, знакомься, этот прелестный ребенок, Какаши». «Какаши, это амбал, Хафуку, по совместительству мой учитель». «Ну, здравствуйте», — без особого энтузиазма ответил Сакума. «Вам что-то надо?» «Да ты не бойся, мы только спросить», — подмигнул маленький чиновники. Сакума посмотрел на в момент погрустневшую мордочку сына, затем посмотрел на нежданных гостей и выдохнул. «Может, хоть на чай зайдете? Узумаки, значит», — покрутил кружкой в руке Хатаки. Сакума был довольно смышленым человеком, а иначе никогда бы не удостоился сравнения с саннинами. Внушительная мускулатура и запас чакры Хафуку, абсолютно не характерные для клана, специализирующегося на гендзюцу, и его необычный клинок из фирменной стали Узушия, теперь пазл в голове Хатаки сложился. «Ага», — кивнул Чен. «Ну, найти их в общем-то несложно. Узумаки у нас осталось совсем немного, они сейчас все живут в одном доме на границе квартала Синджу, ближе к окраинам. Дом большой, из красного дела и с кучей красных спиралей в декоре. Не перепутаешь, если наткнешься», — сказал Сакума и сделал маленький глоток, а затем посмотрел прямо в глаза Чену. «Вот мне только интересно, почему вы спросили именно у меня?» «Потому что нам больше ни у кого», — улыбнулся в ответ Чен и, став серьезней, продолжил: «А еще, ты если все поймешь, то очень вряд ли кому-то разболтаешь». Хатаки-старший пару раз постучал пальцем по столу. Пусть быть человеком, на которого полагается глава клана с активной политикой, ему не очень-то хотелось, но правоту мальчика Сакума признавал. После той явно подставной миссии от Данза он точно ничего не расскажет ни главе корня, ни покрывающему его Хокаге. «О, какие песочные печенки у вас вкусные!» — прервал паузу Хафуку и довольно захрустел. Когда начинались политические разговоры, мужчина сразу же начинал чувствовать себя не в своей тарелке, поэтому он постарался побыстрее перевести тему. «Это вы еще с какао не пробовали, Хафуку-сан?» — весело сказал Какаши, а затем немного погрустнел, правда, и не попробуете. Я вчера все сам съел, оторваться невозможно. Ну ничего, я вам в следующий раз обязательно оставлю. А я вообще их сам пеку», — гордо вклинился Сакума, не планировавший в свой выходной заниматься делами. «Если хотите, могу и рецепт дать. Только какао у нас найти трудно, его только летом в страну огня привозит». Так слово за слово завязался самый обычный разговор. Время в приятной компании летит быстро. Скоро закончился чай в кружках, закончился и небольшая вазочка с песочными печеньками опустела. Хатаки сам и не заметил, как оказался в дверном проеме, провожая чинойки, получивших приглашение прийти на следующих выходных. «Могу я только попросить вас об одном одолжении», — негромко сказал Сакума уже уходящим блондинам. «Чего?» — повернулся Чен. «Не впутывайте в это дело, пожалуйста, Кушину. У нее и так проблем с их стариками хватает», — попросил Хатаки. Пусть Узумаки уже и была чунином и считалась полностью дееспособным человеком, Сакума все равно сильно за нее волновался. «Не беспокойся», — улыбнулся маленький чинойки и похлопал Хафуку по спине. «Нам и самим доказательств хватит». Дальше ученик снова ловко потащил учителя по деревне, скрытой в листве. Так, расталкивая неторопливых гражданских и привлекая внимание шиноби, парочкой продвигалась мимо полных модниц бутиков, детских площадок и очередей домохозяек в продуктовых магазинах. Кушина тоже отвлеклась от рассмотрения новой зимней коллекции, чтобы полюбоваться бесплатным представлением. «Странный с чином мужчина, я его раньше не видела, но что-то похожее между ними есть, наверное, из тех новых чинойки», — подумала девушка и в пустоту сказала: «Интересно, куда они идут?» «Кто?» — подняла голову Микото. «Да так, неважно», — улыбнулась Узумаки и сразу выкинула из головы увиденное и вернулась к вешалке с платьями. «Как ты думаешь, мне пойдет зеленый?» Людей в квартале Синджу было мало. Территория клана основателя уже давно не охранялась и зайти сюда мог любой желающий. Но и гражданские, и шиноби старались без дела или приглашения в квартале не появляться. Все-таки атмосфера в нем была удручающая. Жилых домов осталось меньше трети, а жителей младше 50 было только два – Кушина и Цунади. В общем, квартал Синджу вымирал, как и сам некогда великий клан. По пустым улицам чинойки шли быстро, смотреть тут было особо ни на что, да и толпы, чтобы в ней теряться, тоже не было. Так что Чен Хафуку все-таки отпустил. Наконец, стала видна массивная стена, окружающая скрытый лист, а перед ней и красноватый дом, окруженный высоким забором. Строение действительно было довольно большое и изобиловало различными элементами декора, но до дома Фугаку по размаху явно не дотягивало. Чен постучал в расписанную причудливыми узорами калитку. На ней сразу же резко загорелись фуин, но чинойки не удивились. Ну а чего еще ждать от Узумаки? Где-то через полминуты дверь открыл рослый мужчина, естественно, с густой копной красных волос. «Кто вы такие и что вам нужно?» — задал вопрос в лоб Узумаки. «Нам надо к вашему главному», — также прямо ответил задравший голову, чтобы увидеть мужчину. «Предъявите пропуск», — ехидно улыбнулся красноволосый и, заметив недоумевающее лицо Хафуку, продолжил: «Если же у вас нет пропуска, то вам придется заполнить анкету, указав имя, клан, причину». «Хафуку сенси, покажи ему пропуск», — подмигнул учителю Чен, перебив стражника. Хафуку сразу понял, что за пропуск от него требуется. Мужчина был все-таки выше забора, поэтому уже через пару мгновений и хлопок свитка на Узумаки был направлен необычный клинок. «Если вы планируете меня запугать», — начал говорить Узумаки, но закончить ему снова не удалось. Чинойки подал немного чакры в меч, и тот запестрил ковром разнообразных фуиндзюцу. Глаза стражника вдруг расширились. Узумаки уже протянул руку, чтобы потрогать оружие, но вовремя опомнился и быстро скрылся в доме. Через несколько минут стражник вернулся в сопровождении такого же красноволосого, но явно менее молодого мужчины. Пусть в пышной шевелюре и аккуратной бороде мужчины не было и намека на седину, но уставшие глаза его выдавали. «Чинойки, не ожидал с вами так быстро встретиться», — поднял бровь новый мужчина, рассмотрев Чина. Затем он накинул взглядом и Хафуку, естественно приметив его клинок. «Проходите, поговорим внутри». После этих слов стражник метнулся к калитке, и та от одного прикосновения отъехала в бок, давая дорогу незваным гостям. Внутри жилище Узумаки впечатляло куда больше, чем снаружи. Полы были устланы мягкими коврами, вдоль стен, расписанных орнаментом, который наверняка представлял собой огромную печать, располагались полки с различным оружием и стойки с броней. Свет внутри коридора включался сам, Узумаки успешно комбинировали достижения местной науки и свои наработки в фуиндзюцу. Чинойки увидели еще четырех мужчин в столовой и одного молодого парня у окна на кухне перед тем, как дойти до массивной двери. Ведущий их пожилой Узумаки открыл ее и сделал рукой приглашающий жест. Чен и Хафуку прошли в темный кабинет, обставленный мебелью из красного дерева. За ними зашел и Узумаки. Когда мужчина закрыл дверь, на ней сразу же голубым загорелись печати, а затем кабинет три раза озарили вспышки света. Хафуку сразу насторожился. «Успокойтесь, я не причиню вам зла. Пропажу главы клана точно заметит. Это просто необходимые меры, чтобы никто не смог сюда ворваться снаружи или подслушать», успокоил Чинойки красноволосый, уже севший за стол. «Начнем все сначала. Меня зовут Узумаки Акио. Я, ГХМ, глава клана Узумаки на данный момент. Я, Чинойки Чен, глава клана Чинойки», представился в ответ мальчик, а это Чинойки Хафуку. «Дабы не затягивать, сразу хотелось бы узнать, насколько вы посвящены в секреты наших кланов. Что вы знаете о первой дочери последнего Узукаге? Мита сама была женой первого Хокаге, Синджу Хаширамы, и первой стала Джинчурики Девятихвостого», дежурно ответил официальную версию Акио. «Это первая дочь именно Сузумаки. Также еще у него был ребенок с некто Чинойки Чинора. А этот молодой человек, видимо, сын той самой Чинора и мой двоюродный племянник». «Все верно», кивнул Чен. «Вот только одно мне непонятно». Узумаки встал, уперся руками в стол и посмотрел прямо в глаза мальчику. «Что вам от нас надо? Сейчас от репутации клана и так осталось немного, так что шантажировать? Боюсь, вы изначально нас неправильно поняли», мягко перебил красноволосого глава Чинойки. «Мы вовсе не собирались чего-то требовать. Мы собирались просить помощи. Все-таки нам, кланам, которые активно борются за существование, стоит держаться вместе. Тем более, когда сталкиваемся мы уже не впервые. КХМ, ладно», Акио снова опустился в кресло. «Тогда с чем вам нужна помощь? Ну, в общем, я не думаю, что вы бы хотели, чтобы лишние люди знали о том, что у Узукаги была внебрачная дочь», улыбнулся Чен, затем вложил одну руку в другую и вкрадчивым голосом продолжил и краткое: «Нам бы тоже не хотелось, чтобы какой-нибудь посторонний мрачный дядька об этом узнал, и этого нам достаточно». «Что ж», постучал пальцами по столу красноволосый мужчина, «пожалуй, посторонним мрачным дядькам и правда лучше об этом не знать». Назад Чинойки шли спокойно. К вечеру темп на улицах Канахи заметно замедлился, хоть людей меньше не стало. Хафуку с любопытством рассматривал проплывающие мимо парочки и шумные компании, сидящие возле окон кафешек, и изредка спрашивал что-нибудь учено. Мальчик шел довольный и охотно отвечал на все вопросы учителя, пока среди тысяч разных голосов не услышал громкий веселый смех Кушины. Юная Узумаки сидела в компании Минато, Шикаку и Чозы в открытой кафешке без остекления. Акимичи показывал младшим товарищам мастер-класс, как съесть 9 шпажек с данго за раз, и Кушину этот процесс невероятно веселил. «А где тут чай покупают?» — спросил Хафуку у остановившегося Чина. Тот никак не отреагировал, а просто продолжил смотреть на кафешку, на витрине которой гордо было написано: «Лучшие данго Канахи». Мужчина потряс мальчика. «Ты чего встал-то? Пошли», тихо сказал Чен и потянул Хафуку за собой. Когда пара Чинойки возвращалась в особняк Фугаку, солнце уже зашло, в преддверии зимы день постепенно уступал часы ночи. Чен тихо отворил дверь. Фугаку еще дома не было. «Вот же котяра», уважительно подумал мальчик, вспоминая, как мельком видел его и Микото вместе с остальной компанией. Пройдя на кухню, мужское дуо увидело там уставшую Чина, которая посапывала на стуле, не ела. Тихо констатировал факт Хафуку. «Это точно», также шепотом вторил ему Чен. Мальчик сел рядом с сестрой, и она сразу же проснулась. «Ой, вы вернулись», устало улыбнулась Чина. «Ага», улыбнулся ей в ответ Чен и кивнул головой учителю. Хафуку аккуратно достал из пакета картонную коробочку и поставил ее на стол. Видя замешательство девушки, мужчина тоже сел и подвинул коробку к ней поближе. Чина робко открыла неожиданный подарок, и там слоями лежали шпажки с данго. «Спасибо», — тихо сказала растроганная Чина и загребла брата и Хафуку в свои объятия, а затем принялась вплетать сладкие шарики. «Что-то ты какая-то слишком вымотанная», — погладил сестру по спине Чен. «Рассказывай, сегодня что-то случилось». «У малыша было вздутие, мням, весь день плакал», — сказала Чина, пережевывая данго. «Вот только сейчас уснул, ням. У Назуми там еще боли в нижней части спины, но это естественно, Скоро пройдет, если не забывать профилактику. А у вас как успехи? А, мы сегодня все уладили, вяло произнес мальчик, который упер локти в стол и положил на руки голову. Из коридора послышались скрипы ступенек лестницы, а затем и шаги в направлении кухни. Через минуту на кухню зашел и источник звуков, Марита. Син уснула, тихо сказал юноша, уставившийся на него компании. Где-то внутри дома заработали шарниры легкой отодвижной двери, ведущей во внутренний дворик. Джонику зашел беззвучно и также, не проронив ни слова, сел рядом с остальными чинойки. «А что у вас за собрание?» Как гром раздался на кухне голос Фугаку. Учиха появился в доме абсолютно беззвучно, а действительно. «Чем вы сидите простом-то?» — сказала Чина, стянув очередной шарик со шпажки, и выдвинула коробку на центр стола. «Угомщайтесь». Часть 3, глава 16, вводная миссия. Следующие несколько дней прошли в постоянной суматохе. Беременность Назуми проходила в, мягко говоря, неподходящих условиях, поэтому Чина велась над Синкицу, мгновенно реагируя на каждое отклонение от нормы, да и про Син тоже не забывала и проводила диагностики почти каждый час, Пхими то и дело посылая кого-нибудь до госпиталя или в какой-нибудь магазин. Регистрация в Канахе, естественно, на одном досье и медицинской карточке. Все возможные оформления снова взял в свои руки Чен, который ловко распределял пока свободных мужчин между банком, налоговой и разными кабинетами администрации. Чинойки носились по Канахе как ужаленные в одно место, поэтому все за пару дней примелькались почти всем жителям скрытого листа. С особо часто бывающим в больнице Марита уже даже начали флиртовать медсестры, но парень на подкаты не реагировал. Ему еще надо было по пути назад заскочить за солеными огурцами и клубникой для Син. На третий день с утра Чен с торжественным видом покинул 42-й кабинет администрации Канахи. Именно там располагалась бухгалтерия, куда надо было занести счета шиноби для прикрепления к личному делу. Мальчик радостно шел домой, и даже изрядно подпортившаяся погода не могла испортить его настроение. Подойдя к кварталу Учиха, чинойки услышал знакомый голос, что-то яростно доказывающий часовому. «Ну что ты глазами хлопаешь, мальчик, бери свою бумажку и пропускай меня уже», махала листочком перед брюнетом красивая блондинка с двумя длинными хвостами. Бедолага Учиха встряхнул головой, сгоняя краску с щек, поднял глаза на уровень лица Синджу и забрал бумажку. «Проходите», пискнул молодой мужчина. Парень еще пару мгновений посмотрел на пропуск с дурацким выражением лица, как рядом с ним оказался ушлый чинойки. «Да не бойся, я никому не расскажу, если ты оставишь эту бумажку себе», расплылся в улыбке Чен и ускорился, догоняя Цунади. Быстро перебирая маленькими ножками, Чен через минуту смог сравняться с Синджу. «Ну здравствуй, трудоголик мелкий», ответила на приветствие чинойки блондинка и резко смазалась. Вспыхнул зеленый свет, и через мгновение Цунади убрала свою руку с живота Синджу. «Мда, ну стало получше. Но я надеюсь, ты все-таки включишь свою миленькую головку и не будешь надрывать свою чакросистему хотя бы пару месяцев. Прими к сведению, что если подобная трамвай очага повторится, тебя не то что Чина, тебя даже я не заштопаю. Усек, тогда я не мог поступить иначе», твердо сказал Чен. «И если я попаду в такую же ситуацию, я обязательно сделаю это снова». «Ну и ну», выдохнула Синджу. «Я, честно говоря, даже не представляю, как у тебя получилось сделать хоть что-то после подобной травмы. Обычно шиноби просто сразу вырубаются от болевого шока». Пусть Цунади и отчитывала Чена, но в ее голосе чувствовалось уважение к самоотверженности мальчика. А сам Чен временно тщательно вспоминал свою битву на дороге. Никакой боли вспомнить он не мог. «КХМ, а ты у Учиха что делаешь?» – перевел тему разговора чинойки. «Иду к вам. А что мне еще здесь делать? Хочу осмотреть Синкицу». Чина, видно, совсем распереживалась. «Ее можно понять», – ухмыльнулась блондинка. «В клане сложной новорожденной, еще один на подходе, так к тому же брат глава себе чакроканалы рвет. Ну не жизнь, а сказка». Цунади закончила говорить и остановилась у двери особняка Фугаку. Чен по-хозяйски открыл дверь и сделал приглашающий жест. С второго этажа послышались шаги, и у входа показался молодой мужчина. Он несколько секунд посмотрел на вошедших и поклонился. «Здравствуйте, Цунади сама». «Привет, Марита», улыбнулась в ответ Синджу. «Веди к пациентам». «Мальчик Назуми, несмотря на перегрузки во время беременности, полностью здоров. Твое внимание к каждой мелочи похвально, но в дальнейшем подобное может плохо сказаться на иммунитете малыша», сказала Цунади, сидя на диване и попивая чай. Син была ранена во время своих скитаний, по словам Марита, но никаких следов травм я не обнаружила. Сейчас ей и ее плоду ничего не угрожает. Можешь расслабиться. Я понимаю, к чему ты клонишь, покачала головой Чина, стоящая рядом. Син, я в роддом не положу. Ну хоть рожайте в больнице, сказала Синджу. Не забывай, что ты все-таки в Канахе, а не в лесу. Не пренебрегай возможностями цивилизации. Мы подумаем, лаконично ответила Чина и плюхнулась на диван рядом с женщиной, а потом повернулась лицом к Цунаде и улыбнулась. Да, пожалуй, так и сделаем. Погода подпортилась чего-то. Ну да, уже скоро и снег пойдет. Продолжила тему главный Ильинин скрытого листа. Больше девушки о проблемах не говорили. Цунаде допила чай и сразу же ушла обратно в госпиталь. А уже через полчаса в окно Чину постучал шиноби в маске кота. Мальчик открыл окно. Вас вызывают к Хокаге. Кратко отрапортовал анбушник и исчез. Хирузин сидел за столом и ритмично постукивал пальцем. Перед ним лежали две карточки, на которых Чен смог мельком узнать своих соклановцев. Все строчки были старательно заполнены старательным подчерком одного из работников архива, кроме последней, явно рассчитанной на размашистую подпись Хокаге. «Вы уже обустроились?» – произнес Сарутоби и посмотрел мальчику в глаза. «Сэр, да, сэр». Попаданец вызвал у главного шиноби Канахи удивление незнакомым словом, а затем сразу поправился. «Да, господин Хокаге. Что ж, тогда замечательно, но больше тянуть я в любом случае не могу. Чтобы вынести окончательный вердикт, мы вынуждены отправить Хафуку и Джоньяку на вводную миссию. Прошу вас оповестить их об этом». Взял в руки папку Хирузин. «Завтра в 7 жду их у себя в кабинете. Все остальное я им рассказу лично. И еще раз скажу, на рожон чтоб не лезли», — строго сказала Чина, осматривавшаяся уже готовых Марита и Хафуку. «Да мы поняли», — ответил за двоих мужчина. «Ну тогда мы пошли». «Идите, идите», — кивнула Химе и улыбнулась. «Только возвращайтесь поскорее». От квартала Учиха, который пока находился почти в центре Канахи, до резиденции Хокаге чинойки добрались быстро и уже через 10 минут стояли на ковре у Хокаге. Сарутоби в своем кабинете не производил впечатления грозного шиноби, но Хафуку и Джоньяку помнили, с какой непринужденностью он остановил кулак третьего Рейкаге. «Вы рановато», — мягко улыбнулся Хирузин и закурил трубку. «Подождем остальную часть команды». Несколько секунд прошли в абсолютной тишине, но вскоре коридор огласил звонкий женский голос. «Сенси, а вы чего сегодня такой понурый?» «Это миссия вводная», — кратко ответил спокойный мужской баритон, выделяя последнее слово. Дверь открылась и в кабинет вышли Сакума с Кушиной. Хатаки осмотрел двух блондинов и потер переносицу. Количество чинойки в его жизни уже начинало напрягать. Узумаки Кушина, Сакума Хатаки, чинойки Джоньяку, чинойки Хафуку, поименно обратился ко всем Хокаге. «Вам предстоит выполнить миссию ранга Б, необходимо сопроводить паланкин с дочерью одного из столичных чиновников до Танзаку. По пути возможны нападения групп разбойников. Сакума назначен капитаном команды. Клиент уже ждет внизу. С этого момента приступайте к выполнению». «Так точно, Хокаге сама», — ответил Хатаке. Группа шиноби покинула кабинет и по коридорам резиденции вышли к роскошным крытым носилкам с плотно занавешенными плотной тканью окнами. Вдруг штору резко вернула маленькая ладошка. За стеклом показалось маленькое любопытное личико их клиента. Внимание девочки сразу привлек Джоньяку, который сильно выделялся среди окружающих людей. Увидев, что дочь чиновника ему машет, чинойки улыбнулся и помахал в ответ. Но затем к нему подошла Кушина, и взгляд девочки сразу перескочил на красные волосы Узумаки. Джоньяку по-доброму усмехнулся и отошел, оставляя девушек наедине. Вскоре в окне показалась рука взрослой женщины, которая мягко отодвинула девочку от окна и снова плотно занавесила окно тканью. «КХМ, КХМ!» К шиноби подошел одетый в броню мужчина с благородными чертами лица. «Доброе утро, меня зовут Хаджими, и я главный среди самураев. Меня зовут Хатаки Сакума, я капитан группы ниндзя Листа», — ответил ему пепельноволосый. «Можете вкратце провести нам инструктаж?» Затем представились остальные шиноби. Хаджими быстро обвел группу вокруг паланкина и одной телеги с провизией, представил троих своих подчиненных. Долго тянуть никто не собирался, и уже через несколько минут процессия сдвинулась с места. До Танзаку средний шиноби на всех парах мог добраться где-то за полдня, но огромный паланкин на шиноби мало походил. Бравые парни, которые его тащили, хоть и впечатляли своими мускулами, но все же были обычными людьми. «За два дня должны дойти», — резюмировал Хатаке, оценив скорость передвижения. «Пока пойдем парами. Я с Хафуку пойду сзади, а вы, молодежь, пойдете впереди, вместе с Хаджими. Велика вероятность встретить группу разбойников, у носилок явно перебор с золотом. Будьте готовы. Чен сидел во внутреннем дворе и гонял по своему телу сразу три зеленых листочка. Мальчику было необходимо восстановить контроль над своей чакрой. Опять, после визита Цунади Чина сбавила обороты. Назуми и Синкицу спали, Син был Марита, поэтому Хими наконец смогла себе позволить беззаботно полежать на траве. Я пошел гулять с Микото, высунул голову из двери Фугаку. Он, конечно, не был обязан отчитываться перед своими сожителями, но все же предпочитал это делать. Приятно все-таки, когда тебя ждут. Кстати, а где Хафуку с Джонейку? Идут в Танзаку, расслабленно ответила Чина, сопровождают дочь какой-то важной шишки. Миссия вводная, поэтому должны уже скоро вернуться. Ясно, нахмурился Учиха, я пойду, подожди, резко открыл глаза Чен, что не так с миссией. Фугаку вздохнул, покачал головой, раздумывая, стоит ли говорить. Ну, поднялась с земли Химичинойки, выкладывай. Эх, вздохнул еще раз Учиха, вводная миссия у нас, это не первая миссия, это что-то типа экзамена. Шиноби, для которого проводит вводную, должен показать решимость убить ради выполнения миссии. После небольшого привала на обед Паланкин снова двинулся вперед. Двигалась колонна довольно бодро, успешно преодолевая километр за километром. До наступления темноты оставалось минут 20. В придорожном лесу послышались голоса, шаги и скрипы. К Кушине и Джонейку тихо подошел клон Сакума. Для подстраховки, шепнул теневой Хатаке. Считаю. Раз, два, три. Как только клон досчитал, из леса с обоих сторон посыпались разбойники. Не местные, хорошо, сказал Хаджими, доставая из ножен клинок. Защищайте госпожу. Кушина хрустнула шеей и одной мощной водной техникой смыла всех нападающих, а заодно и пару ни в чем не виноватых деревьев. Клон Сакума сразу же встал у двери. Джонейку тоже начал действовать мгновенно. Вот только про заспасы чакры Чинойки никто легенд не складывал, так что действовал парень в ближнем бою, быстро расправляясь с бедолагами с большой дороги. Отправив в нокаут пятого разбойника, Чинойки услышал за спиной хлопок и обернулся. На месте, где недавно стоял Хатаке, сейчас растворялся белый дымок. Около метра от дверей стоял рослый мужчина, шиноби чувствовал в нем чакру, и замахивался кунаим с взрыв-тегом, целясь в окно. Мозг Джонейку заработал активней. Выбить кунай, мужик его подорвет и все равно раскурочит паланкин и тех, кто внутри. Прикрыть собой, никак не успеть. Техники применять рискованно, опять же опасность взрыва. Чинойки словно был в тупике. Вдруг перед Джонейку всплыли искренние голубые глаза девчонки, сидящей за шторами. Он почему-то подумал, какого ей сейчас. Маленькая аристократочка сейчас, наверное, свернулась в клубочек и уткнулась в свою няньку, ожидая, пока решится ее судьба. Думать Чинойки больше не мог. Джонейку достал из-под сумка кунай. Его ладони заискрились, придавая в оружие чакру молнии. Вжик. Среагировать на метательное оружие, разбойник, конечно, не успевал. Кунай пронзил его шею, а затем воткнулся в руку, вынуждая мужчину прекратить замах. На землю стала стекать кровь. Для Джонейку время ненадолго замедлилось. Он вышел из оцепенения от звука падения на землю грузного тела. Не жилец, констатировал факт Хаджими. Угу, кивнул Чинойки. Дальше для Джонейку все было как в тумане. Он пытался сдержать рвущееся наружу чувство. Парень даже сам не понимал, что его вызывает, потому что мертвый амбал волновал его мало. Что-то очень неприятное всплыло в его памяти, и Чинойки хотел утопить это обратно. Самураи стали относить в лес поверженных разбойников. Подходил Сакума и что-то спрашивал про самочувствие. Джонейку лишь помотал головой в ответ. Паланкин двинулся как ни в чем не бывало. Кушина смотрела на парня с сочувствием и вела себя очень спокойно. Наконец, объявили привал на ночь. Юного Чинойки назначили первым дежурным. Джонейку сидел совсем один, слушая звуки леса и смотря на бесконечное полотно звезд.